Вы слушаете фрагмент программы «Что такое любовь?» Сказители Александр Соколов и Алексей Орлов. Одна из потрясающих граней любви – это вот сострадание. Ведь, вот, допустим, очень много в истории были мудрецов, которые, ну, мягко говоря, как-то и не отметились в памяти людей, да? А многие люди, вот, когда начинают прозревать вот в этой своей развитой мудростью вообще, им неинтересно участвовать в этих человечьих крысиных бегах, в этих сложностях, этих страстях, мордастях и так далее. Они просто как-то живут обычной жизнью, да? У них внутри хорошо и отошли. Но кого-то не устраивает, потому что в большинстве своем люди хоть и творят то, что они имеют, да, создают свою то карму, то карму, то еще что-нибудь, да, но в большинстве своем случаев они, ну, мягко говоря, не совсем виноваты в том, что, допустим, родители как-то не мудрые, не все дали там, или еще что-то. Хоть он и выбирает этот опыт, да, но в то же самое время вот люди с большой душой, вот, насыщенной мудростью и любовью, они очень часто берут на себя смелость прийти в мир людей и попробовать им дать какую-то весть, научить каким-то вещам, чтобы вырасти до этого состояния, чтобы не потерять, чтобы понимать всегда, что любовь всегда присутствует в каждом атоме пространства. И любовь, она же еще и как живое явление, она и как энергия, причем самая потрясающая, самая целительная, самая находчивая, самая точная, куда и как. Ведь мы часто думаем, любовь – это только вот, вот это вот, и все. Она может быть и достаточно суровой. Допустим, если ваш ребенок, которого вы обожаете и любите, он лезет куда-то там в какую-то бяку, да, и сейчас пострадает, вы же его то ли шлепком, то ли еще как-нибудь, или операцию доктор делает, режет, да? Вот это проявление любви, хоть и больно. То есть мудрость знает, что любовь, она многогранная, может быть и такой достаточно суровой и сердитой, но результат ее в будущем всегда полезен этому человеку. И вот действительно состояние любви, оно настолько и вездесущее, и как бы находчиво, и мудро, и всегда работает, всегда. Вот это для меня, когда я стал эти вещи понимать, обнаруживать, и причем были периоды, когда я там, ну, как бы так выделывался, создавал как бы искусственное, как бы внутреннее состояние, что я не верю вот во все это все как бы надуманная чепуха, ничего правда, ничего подобного. Именно все работает в этом русле, всегда. Вот если есть наше внимание к этому, его не так уж сложно организовать это, мы все это обнаруживаем. И потом просто удивление, блин, как же это раньше не понимал и не замечал. Оно все время, в каждом вдохе, в каждом жесте, в каждом шаге, все время здесь присутствует, никуда не убегало. Ты знаешь, как можно отличить, вот ты сказал, любовь, она разная бывает. Бывает шлепок по голове или по попке, бывает резание. И бывает много чего интересного. Вот когда кто-то кого-то шлепает или лупит, или режет что-то, как определить, любовь это или это издевательство, это не любовь? Вот если резание доставляет радость от не процесса резания, а радость от того, что при помощи этого действия ты облегчаешь жизнь другого человека, и жизнь становится лучше от этого, даже через боль. Ну да, то это любовь, потому что ты не противоречишь естеству. Ты делаешь то, что нужно делать для того, чтобы жизнь стало лучше. Правильно. А когда тебе доставляет радость, мучение, боль и наслаждение, что ты режешь кого-то... Это садизм. Да, это садизм. И то же самое, когда ты лупишь кого-то, если ты даешь тумака человеку для того, чтобы его остановить от грубого какого-то дела, от очень плохого дела, которое может принести кучу проблем, это одно. А если тебе просто нравится лупить, Это другое. И вот последствия какие? Если дал тумака, человек остановился и одумался, и перешел на правильный путь свой, вернулся на свой путь бытия. Да, и в дальнейшем это принесло пользу и ему, и его семье, роду, и обществу, и державе. Это одно. Если же это унизило человека, и он озлобился, и это принесло в конечном итоге проблемы и тебе, и семье, и роду, и обществу, и всему миру, то это садизм. Вот это отличие любви и от всего остального. Я согласен, что мы нащупали, что это что-то как бы выдает себя за правильность, а там маскируется не любовь, а какая-то другая штука. Да? Но мы же отмечали, что любовь прежде всего обладает одной из сильнейших граней любви – это состояние мудрости. А мудрость на такие эти просто не пойдет. Ну, соответствие бытию божественному, которое проявлено через мудрость, и из чего исходит радость? Не радость, что ты режешь, а радость последствия. Не радость, что ты бьешь, а радость того, что человек одумался и занялся правильным делом, что он вернулся. И вот тебе от этого радостно, что ты избавил кого-то от горя, от проблем, даже которые сейчас, может быть, были неочевидны, но через свою мудрость ты это предвидел. И вернул человека к радости, а не к разрушению. То есть ты не позволил произойти акту садизма или мазохизма. И у тебя от этого радость. А садист или мазохист, он получает от самого процесса. Не радость, а вот это вот удовлетворение. Ну да. Ну вот мне часто, допустим, мы как бы эту сторону такую своеобразно затронули. Мне, допустим, очень часто приходится заниматься с людьми. И вот когда случаются моменты, когда вот у них открывается, вот, ну, условно говоря, в сердце, да, вот это состояние озарения того, кто он есть. Как просто быть вот этим вот состоянии любви. И это просто, это так здорово. Вот эта озаренность, осветленность, вот эта радость, они начинают вот этим выражаться, течь, глаза такие своеобразные. Все, для меня это самый высший пилотаж того, что с ним произошло. Вот это, я реально чувствую это восторженное чувство, которое тоже есть любовь. А можно ли с любовью убивать? Ну, наверное. Как? Ну, например, как казаки своих лошадей убивали, если она переломала ноги там или еще что-то такое, шею сломала. Понятно. Это акт милосердия. Да, милосердие является гранью любви. Милосердие, сердце, да? А врага можно убивать с любовью? Наверняка можно. Как? Ну, прямо, как можешь, так и убиваешь. Глобешник закатал ему, да? Убил. Люблю я тебя, Васенька, да? Дело в том, что, опять же, когда ты обладаешь мудростью, ты понимаешь, что этот конкретный момент по-другому решить просто нельзя. Если ты сейчас его не остановишь, он натворит столько бед, он столько создаст, так сказать, проблем для себя, для своей будущей жизни, для всего, что вокруг и так далее. Ну, эту версию высказывали много людей. А вот еще одна версию подкину. Если ты находишься в состоянии любви, то есть с любовью к своему роду, к своей земле, то в этом случае, находясь в этой любви, ты можешь убить врага, который твой род может уничтожить. То есть не любовь к своему врагу, а любовь к своей родине, к своей земле, к этому мирозданию. И в том случае, если враг пришел нарушить это состояние любви, которые есть у тебя, у твоей семьи, у твоего общества и державы в целом, то в этом случае ты обязан его остановить, иначе он разрушит состояние любви, которое в твоем роду есть. Но и проявление любви к врагу, о которой ты сказал, тоже здесь присутствует, ибо я его убиваю, чтобы он дальше не разрушил то, что есть у меня, тем самым не перешел ту планку, за которой будет плохо ему однозначно и плохо нам. Ну вот все эти вещи, хоть они там исторические часто случаются, я имею в виду войны и так далее, ведь они же, ну я бы сказал, пока еще не высший пилотаж человеческих отношений. И вот задача любви как раз научиться такого созиданию вот этого державного пространства, где врагов не будет, где всем будет счастливо. И это тоже свойство любви. К этому тоже надо идти. Давай тогда с тобой подумаем. А вот вообще война, Почему она возможна в нашем мире? Ведь по большому счету, если все мудро продумано богами, высшими силами, в этом случае тогда войны как таковой быть не может, ибо война – это разрушение. Почему она проявляется? Дело в том, что, смотри, война очень часто, она же проявляется через людей, правильно? Через людей. Но боги это люди – это продолжение божественное. Именно. Но есть очень часто, ну вот я часто сталкивался с уроками, вот человеку что-то объясняешь, да? Расскажешь, вот так хорошо, хорошо. На словах он понял. А в жизни продолжает так же действовать. И бывает, что очень много людей, которые понимают что-то только на контрасте. Только на контрасте. Вот придавило его, что уже терпеть нельзя. Он понимает, вот это плохо. Вот, к сожалению, когда мы исторически, как народ, если уже говорить о войне, да, придаем какие-то высокие устои, начинаем мудрость разменивать на жадность, например, да, на свое любимое эго, которое без конца хочет быть наверху, в центре внимания там, и так далее. Вот, когда мы поступаемся и начинаем эти игры играть, по сути дела мы входим в состояние конфликта вообще с природой, в широком смысле слова. Люди тоже часть этого процесса. А как нас научить, что, ребята, это не тот путь, который вы избрали? Как нас отрезвить? Очень часто, к сожалению, вот такая встряска и дает война. Вот она вот сейчас у нас происходит здесь. И вот почему я говорю, что это вот здесь очень хорошо заметно. Вот она, 30 километров от меня, это линия фронта. Каждый день стреляют. Вот. И когда ты вдруг... И я почему говорю, не просто теоретизирую, а я постоянно встречаюсь и с ополченцами, с моими ребятами по жизни, которые на этой территории живут. У них вдруг появляются такие вопросы, такие озарения, такие обобщения, такие мечтания о жизни, которые раньше просто и услышать от них нельзя было. Вот заставляет она задуматься. На мой взгляд, война происходит только тогда, когда человек... выпадает из состояния любви. Да. А выпасть он может только в том случае, если он опускается до уровня нежити. Вот человек, он не рождается нежитью, он не может родиться нежитью, это другое состояние. Но войти в состояние нежити очень просто. Одурманить свой мозг, залить себе какие-то наркотики, и ты уже в состоянии нежити. Причем наркотики совершенно разные. Где-то посильнее, где-то послабее. И вот когда человек впадает в состояние нежити, и предается только тем чувствам, которые его как-то так поддерживают, физическое начало, и больше ничего, то тогда приходит та самая напоминалка, о которой ты сказал. И в данном случае война – это отрезвляющее действие. К сожалению, чем больше воин, тем больше доказательств того, что мы находимся в очень ужасном состоянии, в состоянии нежити. Самое печальное в этой ситуации, что когда происходят военные действия, да, гибнут люди, но в этих условиях страданий проявляются и лучшие качества открываются, и подлость самая низкая, и самое высшее проявляется. Вот это вот самое милосердие, о котором ты сказал, сочувствие, соучастие, понимание, что если убивают твоего брата, то в этом случае на него надо заступиться, иначе следующий будешь ты, твои близкие. И на войне открывается все. Вот вскрылся этот пузырь. Из него все полезло. И чистая кровь, и грязная кровь, и гной, и чего там только нету. И задача людей – вычистить. Но, как показывает практика, как только война отхлынула чуть-чуть назад, и люди опускаются опять в состояние нежити. Вместо того, чтобы закрепиться в состоянии лучшего, вычистив всю вот эту подлость и гадость, они успокаиваются. Ну, откинули там на какое-то расстояние. Ну, все, война больше нас не касается. И начинаются опять пьянки, гулянки, да, и много-много вот чего. За стенами дома это уже наблюдается. И сразу здесь мусор валяется, и как будто бы и не было этого предупреждения. И самое неприятное вот здесь следствие, что просто так безнаказанно этим происходит. Маленькая войнушка – это всего лишь наше встряхивание. Встряхивание людей. Люди, очнитесь, начните жить по-другому, выйдите из состояния нежити, станьте человеками. И если вы после этой встряски остаетесь там же, где были, или откатываетесь еще ниже, то знайте, придет обязательно что-то более страшное. Тряханет еще больше. И тогда это будет уже не просто проверка и предложение жить по-человечески. Это будет уже смывание в унитаз истории. Это будет уже уничтожение. И вашу землю, ваше место займут кто-то другой или кто-то другие. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.